Глава 22. 100 лет назад. Глупый человек повелся. Действительно оторвался от своей стаи, погнался за оленем. Охотники одеты были одинаково. Штаны до куртки, да легкий кожаный доспех. Но и в шумной толпе Шань Юань без труда различал того самого. Он и держался прямее, и смеялся громко, сверкая белыми зубами. Его звучный голос легко перекрывал гомон охоты, конский топот, лай гончих. И запах от него шел не сладко-удушливый, а более тонкий, лесной. Так пахли благовония перед придорожными алтарями Хушеней и Ванье. А еще человек этот любил бродить по лесу в одиночестве. Вот и в тот раз незаметно отделился от своих. И когда Шань Юань велел оленю сперва покрасоваться перед одиноким охотником, а потом бежать в чащу, к озеру, все сложилось. Одиночка не кликнул друзей. Вскочил на коня и бросился за добычей сам. И, конечно же, под той веткой, на которой залег Шань Юань, олень пропал. Человек закинул лук на плечо, спешился, двинулся вперед, тихонько ступая по прелым листьям. Но вскоре понял, что добыча ушла. И расслабился. Вдохнул полной грудью. Бросил в озеро пару камушков. О чем-то тихо поговорил с конем. Шань Юаню интересно было наблюдать за ним из-под тишка. Повадки людей он знал плохо, а учиться ему нравилось. Он также повел плечами, откинул голову, как человек внизу. Уперся руками в бока. Выдохнул. Кажется, это означало раздумье. Хочет поплавать? Или собирается искать путь назад? Шань Юань не стал дожидаться его решения, раздвинул ветки. «Молодой господин потерялся?» В мгновение ока человек вскинул руку, блеснула сталь. Но поняв, что перед ним безоружный юнец на дереве, он опустил нож. «А ты можешь показать дорогу, братец?» Шань Юань спрыгнул с ветки, довольный. Даже мурашки побежали по спине. Сколько придумывал правильную фразу, и вот получилось. «Конечно, это же мои го... Я живу в этих горах. Но взамен, пока мы идем, расскажи мне об императоре. Какой он? Сколько обретаюсь рядом со столицей, а ничего про сына неба не знаю». Человек немного опешил, рассмеялся. «А с чего ты взял, что я знаю, какой он?» «Он приезжал сюда, и вы пахнете похоже», — хотел сказать Шань Юань, но вовремя вспомнил, что подобные ответы людей пугают. Ведь так сказал бы тигр. Но что бы заметил человек? «У тебя золотой гуань, и в нем огромная жемчужина. Одежда цветная и с узорами. Доспехи сидят как влитые, и на каждой чешуйке тоже узоры. Ты не прост». «Хм, наблюдательный юноша». Человек потер подбородок. На подбородке и вокруг рта росла черная жесткая шерстка, немного встопорщенная. Сразу видно, никто ее как следует не вылизывал, в отличие от гладкой, блестящей шерсти на голове. «Но и я наблюдателен. Ты не похож на наших подданных. В волосах косы и бусины. Курток и штанов таких уже лет 100 никто не носит. Кожа на руках и ногах нежная. Словно ты не по лесу бегаешь, а на подушках целыми днями восседаешь. Лицо не загорело и не обветрено. Вот эта тигриная шкура, что висит у тебя через плечо, вселяет, конечно, уважение. Но вряд ли ты сам убил зверя. Раковины, свисающие с твоего пояса, издалека приехали. И яшмовая подвеска немало стоит. Есть чем заплатить охотникам. Думается мне, ты скучающий сынок какого-то богача, изображающий горного жителя. Вернее, то, как в твоем представлении выглядит горный житель». Шань Юань отпрянул. «Как же так?» Да, он замечал, что из лесных путников бусин никто не носит, но думал, что они просто ничего не смыслят в красоте. Бусины круглые, их приятно катать. С раковинами все наоборот. Дома их целые сундуки, и катаются они плохо. Разве же это ценность? «Молодой господин, я вас не обманываю. Я правда живу в лесу, в лесном поместье. В городе я никогда не был. Прошу вас, расскажите, как правильно там одеваться, чтобы выглядеть красивым и богатым». Человек рассмеялся. «Ну, прежде всего, надо причесаться и обуться. Так о чем ты хочешь узнать на самом деле? О красоте или об императоре?» Тут и думать не надо было. «Об императоре!» Шань Юань крепко схватил человека под руку. «Расскажи, братец, как стать императором? Как смертный начинает вдруг понимать, в чем воля небес? Я хочу узнать все. Учености моего батюшки не хватает, чтобы мне объяснить». Человек попытался было высвободиться, но быстро сдался. Оказалось, что его зовут Вэй Жэньчжи, и он действительно сын императора. Правда, родство с сыном неба не помогло ему ответить на все вопросы, хотя Шань Юань для верности повел его длинной дорогой и круга три с ним обошел вокруг лагеря охотников. Вдруг ему просто нужно было время вспомнить. В конце концов, Вэй Жэньчжи сдался. «Признаюсь, Ху Шань Юань, ты меня пристыдил. Я плохо слушал учителей, больше думал об охоте и развлечениях, а теперь не знаю, что ответить необразованному лесному мальчишке. Всю жизнь я слышу, если в человеке естество затмит воспитанность, получится дикарь, а если воспитанность затмит естество, получится знаток писаний. Лишь тот, в ком естество и воспитанность пребывают в равновесии, может считаться достойным мужем. Но что значит естество? Этого я так и не понял». «А я думаю, все просто». Шань Юань тщательно ободрал кору с сорванного прутика. «Вот я, Хушень, и тигр, и человек. Я могу догнать оленя, убить его и съесть. Порой это даже весело. Но отдать оленя слугам, чтобы они поджарили на углях самые вкусные части и приправили их травами да специями, дождаться ужина, разлить по чаркам вино и произнести стихи о летней ночи или осенней луне — это ведь совсем иное удовольствие, более утонченное. Тот, кто может оленя убить как зверь, а съесть его как человек, и есть достойный муж, я так считаю». Он осекся, заметив, как странно смотрит на него Вэй Жэньчжи, и понял, проговорился. «Значит, ты Хушень?» — переспросил Вэй Жэньчжи, приподняв брови. «Я... пожалуй, да». Был ли смысл отпираться дальше? Шань Юань вздохнул и отрастил на голове тигриные уши. Подумал немного и для верности всю голову превратил в тигриную. «Вот так». Вэй Жэньчжи побелел, схватился за нож. Наверное, впервые видел тигриную морду так близко. «Невероятно! Невероятно!» — воскликнул он, справившись с собой наконец. «Либо я сплю, либо болен. Нет, я в здравом уме. Значит, ты и правда дух-тигр. А я-то хожу, рассказываю тебе о человеческом житье, будто ты сам не...» «Сколько тебе лет?» «Я, верно, дитя по сравнению с тобой». «Что ты? Мною впустую прожито всего 80 лет». Шань Юань рассмеялся. «Ты, наверное, куда меня старше?» «Ох, нет, люди же больше ста и не живут. Так сколько тебе, 50?» Вэй Жэньчжи улыбнулся. Напряжение ушло из его тела. «Мне 23, почтенный дух». «Ха! Так ты совсем котенок!» Шань Юаню и самому стало легче. Он вернул человеческую голову на место. «Как все же поразительно! За жалкие 100 лет вы умудряетесь столько всего постичь, столько всего создать!» «Но послушать тебя, 100 лет — это и вправду мало!» Вэй Жэньчжи вздохнул. «Скажу честно, я тоже всегда так думал. Мне нужно больше. Когда я стану императором, соберу даосских монахов со всей земли. Пусть они поведают мне свои секреты». «Знай я секрет бессмертия, рассказал бы тебе». Шань Юань крепко сжал его локоть. «Вот что. В нашем поместье есть библиотека. Мой отец собирает редкие книги. Если не страшишься того, что я Хушень, давай обменяемся. Встретимся у моего озера. Ты мне расскажешь все, что узнаешь о небесном мандате, а я тебе все, что узнаю об укреплении человеческого тела и духа. Говорят, бессмертие людьми достигается долго и трудно. Здоровье тебе пригодится». Вэй Жэньчжи сделал вид, что задумался. Пощипал бородку. «Что ж, по рукам. Только выведи меня, наконец, к лагерю. Будь добр. Ты думал, я не замечаю, что мы мимо этого пня уже в третий раз проходим?» Он всегда все замечал. Всегда был настороже. Его Жэньчжи. И всегда жаждал обладать. Жэньчжи завладел им куда раньше, чем стал императором. Завладел его душой, его мыслями, его жизнью. Через несколько лет он ввел господина Хумэнзы, одетого по последней моде и гладко причесанного, во дворец. Никто бы не узнал в этом галантном молодом мужчине любопытного мальчишку из леса. Чтобы соответствовать Жэньчжи, он оставил легкомыслие, придал себе более взрослый вид. «Никому там не нужна твоя искренность, Шань Юань, кроме меня. Ни с кем не будь честен до конца, лишь мне ты можешь доверять. При дворе у меня есть союзники, но нет друзей. Ты будешь единственным. Веди себя так же, как остальные, но всегда смотри на меня. Пей, когда я пью, смейся, когда я смеюсь». Шань Юань не мог сказать, что люди вокруг него достойные, но с ними он чувствовал себя свободней. Никакой больше отцовской строгости и приумножения добродетели. При дворе ценились те, кто мог выпить больше всех, не опьянев, кто злословил изящнее всех, чтобы жертва и не поняла, что ее оскорбили. Ценились те, кто мог соблазнить неприступную женщину одним лишь взглядом, да тайком посланным веером со стихами. Те, кто мог какого-нибудь младшего евнуха очаровать так, чтобы тот лучшее блюдо и вино нес не в гарем, а своему благодетелю. И Хумэнзы старался преуспеть во всем, не отставая от Жэньчжи, самого изысканного, самого мужественного. Впрочем, были у Жэньчжи и странные дни, когда он запирался в кумирне и целыми днями просиживал перед алтарем, то ли молясь, то ли разговаривая о чем-то со статуей Будды. Вот откуда был тот аромат благовония от его рукавов. Всегда, словно шлейф, тянулся за ним даже после самой кровавой охоты. Тот же аромат окружал его в ночь смерти старого императора. «Добродетельный сын всю ночь молился за выздоровление отца», — говорили о нем. И только Шань Юань знал, что наутро Жэньчжи вышел из кумирни, шатаясь, дыша перегаром. Знал, потому что всю ночь прождал его под зонтом. Единственный говорил с ним на рассвете нового правления. «Кончено?» — тихо спросил Жэньчжи, заходя под алый зонт. Утро выдалось серое и сырое. Дождь моросил без остановки. «Да», — тихо ответил Шань Юань, подставляя ему локоть. «В императорском дворце начали готовиться к похоронам. Вам лучше привести себя в порядок». Он не хотел ничего знать. Его задачей было первым сообщить принцу о том, что все удалось, и надеяться, что тот будет править лучше, чем его отец. Жэньчжи схватил его за плечо, развернул к себе. «Теперь все будет иначе. Он ничего не смыслил. Войной со степняками он привел страну в упадок. Но я все изменю. Мы с тобой так часто говорили о том, какой должна быть наша страна. Пора воплощать задуманное». Можно было сказать ему, что война необходима, ведь степняки заняли все пастбища, что прошлый император был осторожен и умело лавировал между кланами, не допуская смуты и грызни. Такому стоило бы поучиться. Но Шань Юань лишь поклонился императору новому. «Я не сомневаюсь в вас, ваше величество». Жэньчжи отмахнулся. «Рано. Пока я все еще твой принц». Он помедлил, заглянул Шань Юаню в глаза. «Ты ведь понимаешь, для чего это было сделано? Ответить бы ему правду, что человеческие склоки Хушеням непонятны. Но Жэньчжи не одобрил бы такого ответа». «Я понимаю. Новое всегда сменяет старое. Таков круговорот вещей». «Нет!» Жэньчжи вдруг разъярился, на левом глазу проступило яркое кровавое пятно. «Это было сделано ради блага народа, ради процветания империи!» Шань Юань поклонился вновь. «Ах да, Еще одно любимое занятие Жинь-Джи. Долго убеждать себя, что черное – это белое, делая вид, что убеждаешь другого. Раньше Шэнь-Юань пытался спорить, но, поняв, что это огорчает Джи-Цзы, смирился. «Разумеется. Простите этого глупца». Но Жинь-Джи не успокоился. Он тяжело дышал. Пальцы его сжимались и разжимались, как когти хищной птицы. «Нет, ты не понял. Ты все еще наивен, Ху Шэнь-Юань. Что если, когда я стану императором, кто-то сможет настроить тебя против меня? Что ты несешь?» Шэнь-Юань знал, что по этикету должен упасть на колени, молить. Но как посмел этот человечишка сомневаться в его верности? «Сколько лет мы вместе, а ты меня не знаешь, маленький смертный? Пойди проспись, а затем подумай получше, что болтаешь». Эта отповедь как будто отрезвила Жэнь-Джи. Он отступил на шаг, усмехнулся криво. «Прости. Вправду, что это я? Ты не мой слуга. Ты даже не человек. Кому я поверю, если не тебе?» «То-то же!» — кивнул Шэнь-Юань. Но ему не полегчало. Прошли похороны. Тишина траура сменилась шумными празднествами коронации императора Джунди. А после — не менее пышным празднованием императорской свадьбы. И едва ли не сразу — рождением наследника. Шэнь-Юань вымотался. Он устал пить. Устал провозглашать тосты и изображать радость. Устал слушать сплетни об императорском гареме. Жена Жэнь-Джи не вызвала у него ни ревности, ни восторга. Да и смотрела на безродного мужниного фаворита с презрением. Она была дочерью верховного казначея, дальней родни клана Вэй. И власти над золотом ее семье не хватало. Нужна была власть над императором. Пусть. Такую женщину Жэнь-Джи никогда не смог бы полюбить. И Шэнь-Юань не волновался. Но вот ее сын. Жэнь-Джи был вне себя от радости. Каждую ночь после устроения гарема он, словно неутомимый крестьянин, засевал свое обширное поле. И вот через каких-то 3 недели удача. 9 месяцев он каждый день требовал отчетов о здоровье императрицы. В день родов переживал так, что едва не слег сам. «Посмотри на него!» Требовал он, впихивая Шэнь-Юаню парчевый сверток, из которого едва виднелась пушистая детская головка. «Посмотри, как он прекрасен! Какое совершенное создание!» Совершенному созданию было лишь 2 месяца от роду, и Шэнь-Юань не видел в нем ничего прекрасного. Голый, глазастый человеческий котенок, больше похожий на лягушку и сладко пахнущий молоком. Тигру на 1 укус. Стоило Жэнь-Джи отвернуться, Шэнь-Юань отошел к окну, якобы лучше рассмотреть младенца, и тайком превратил лицо в тигриную морду, оскалил клыки, показывая, кто тут главный. Глупый человечек не испугался, удивленно уставился в его золотые глаза и вдруг засмеялся. Потянул пухлую ручонку к тигриному носу, схватил в горсть усы, довольно взвизгнув. «Что ж...» Шэнь-Юань немедленно превратился обратно, потер щеку. «Из него будет толк». «Будет», — кивнул Жэнь-Джи и отдал младенца, стоявший поодаль кормилице. «Джунхуа станет великим императором». Он запнулся. Гордость и удовольствие вдруг улетучились с его лица. Оно окаменело от ужаса. «Жэнь-Джи?» Шэнь-Юань коснулся его плеча. «Не бойся за него. Я буду его защищать. Буду его наставником, если захочешь. Все будет хорошо». «Значит, хочешь учить его?» Взгляд Жэнь-Джи был холоден. «Тогда прежде всего учи его верности и сыновней почтительности. Учи его лучше, чем мои наставники учили меня. Ты понял, Ху Шэнь-Юань?» Он понял. Вспомнил то дождливое утро перед похоронами. «Не беспокойся об этом». Он обнял Жэнь-Джи за плечи. «Ты ничего не понимаешь, глупый человек. Я верен только тебе. Пусть мне говорили, что человек и дух не могут быть родственными душами, ты доказал мне, что все иначе. Тебе не нужно бояться, что я забуду тебя. Это я боюсь, что, обретя семью, ты забудешь обо мне». Жэнь-Джи усмехнулся, потрепал его по руке. «Духи тоже с трудом доверяют людям, значит. Не волнуйся, я найду способ нам с тобой побрататься по-настоящему. С завтрашнего дня я сделаю то, что давно обещал. Созову даосов со всех концов света и отыщу секрет бессмертия». Его глаза вновь загорелись живым огнем. «Вот увидишь, я стану первым бессмертным императором и буду править вместе со своим бессмертным Хушенем. Ну, какова идея? Давно пора было начать поиски». Шань Юань улыбнулся и крепко сжал его плечо. «Пусть развлекается. Даосы-фокусники — это что-то новое. Может, и Цин Цин притащит своих дружков с пика Баушань. Сколько уже не виделись с Цин Цином?» Тогда это казалось ему развлечением. До появления бессмертной пика Баушань. До первой ртутной пилюли, которая едва не отправила Жинь-Джи на тот свет. Бледный и слабый, пахнущий рвотой, он все пытался встать, тянулся за мечом. Найти, покарать. «Это заговор», — шептал он, вцепившись в ворот Шань-Юаня. «Они хотели меня отравить. Это заговор». «Или твое тело не готово для пилюли бессмертия? Тебе ведь говорили не спешить». Шань-Юань попытался уложить его, но не вышло. «Ты с ними заодно! Ты злобный дух! Джунхуа! Джунхуа еще мал! Я не позволю посадить его на трон, чтобы та женщина правила! Чтобы ты...» Дать бы ему за трещину. Но Шань Юань сдержался. Отцепил его от себя. «Ты бредишь, Жэнь-Джи!» Он погладил ослабшую руку. «Я не желаю тебе зла. Я твоя родственная душа». «Тогда убей всех этих проклятых колдунов!» Шань Юань вздохнул. «Давай-ка поговорим об этом завтра. Тебе нужно прийти в себя». «Понимаю». Он вдруг улыбнулся. «Я все понимаю. Нет, ты не прав. Что мне нужно, так это их знания. Фокусники и колдуны не нужны мне. Достаточно их книжек. А что до тебя?» Он нежно погладил руку Шань Юаня. «Я нашел способ сделать то, что давно должен был. Ху Шань Юань. Перед лицом смерти я понял, что важно. Я должен, наконец, сделать тебя своим перед небесами». Его голос затих, веки опустились. Он заснул, так и не выпустив руки Шань Юаня. Бедный, бедный Жэнь-Джи. Где же тот веселый принц, охотившийся в лесу? Шань Юань осторожно высвободился и ушел в темнице. Его без возражений пропустили в камеру ведьмы-отравительницы. Она сидела, поджав ноги и глядя в стену. Правая половина лица была бесстрастна. Левая опухла и налилась лиловым. На белой нательной рубашке бурые пятна крови. «Начальник стражи сказал, ты будешь говорить только со мной». Он сел на скрипучую, изъеденную жучками койку. «Хочешь что-то передать напоследок Бао Кацину? Имей в виду, если он был с тобой заодно, я его не пощажу. Хотя неназванный брат мне». Он сам не верил в то, что говорит. И Юн Аньзин ему не поверила тоже. Даже не взглянула. «Его не беспокоят дела смертных. Расскажи я ему, он чего доброго заточил бы меня под горой, надеясь уберечь. Нет, советник Ху, я воспользовалась Кацином, чтобы он свел нас с тобой. И только». Шань Юань тайком выдохнул. «Хорошо. Так будет немного проще». «Так значит, это не недоразумение. Ты и вправду отравила сына неба по злому умыслу». Ведьма усмехнулась здоровым уголком рта. «На что надеется человек, глотающий ртуть, не обретя золотого ядра внутри? Так жадные свиньи жрут мусор и дохнут». Шань Юань не успел сдержаться. Подлетел к ней в мгновение ока и залепил пощечину. И мысленно отругал себя. «Не нужно. Эта женщина и так умрет». Там была не только ртуть, и ты это знаешь. Его лицо сделалось пунцовым, от рвоты шел запах миндаля. Вытяжка из персиковых косточек? Кивок. И чем же тебе так не угодил император? Юн Аньцзин наконец повернулась к нему. В глазах ее не было злости, лишь бесконечная усталость. «Тебе ли духу не знать? Земля страдает, советник Ху, а с ней страдает народ. Наводнения и засухи сменяют друг друга. А стоит вырастить что-то, как налетает саранча. Люди голодают, а налоги не уменьшаются». Шэнь Юань скрестил руки на груди. «Да, сейчас трудные времена. И что? Это повод сплотиться, а не устраивать грызню». Он знал, что она скажет дальше, но не желал сам произносить этого вслух. «Покойный император скончался внезапно. Угас за один день, хотя был еще не стар. Неестественная смерть». «Тебе хочется в это верить». Пришла очередь Шань Юаня усмехаться. «У старого императора было больное сердце, да и печень его. Джунди убил истинного императора и узурпировал трон!» Голос Юн Аньцзин сделался громким и звучным, словно она говорила перед толпой учеников, внимавших каждому слову. В глазах зажегся огонь решимости. «Небесный мандат утрачен! Проклятие пало на род Вэй! Тень смерти накрыла его!» Каждая шерстинка на теле Шань Юаня встала дыбом. Мурашки побежали по спине. Ведьма. Безумная тварь. Но как она узнала? Все заговорщики мертвы. Уж об этом Жэньчжи позаботился первым делом. «Сколько ни говори мед, во рту слаще не станет». Он справился с собой, ухмыльнулся, показывая зубы. «Ты погубила себя и родных ради истории, которую сама же придумала. Обманула Кацина, благороднее которого нет на всем свете. Довольно теперь? Кого же ты хотела видеть на троне, а? Кто действовал твоими руками?» Она рассмеялась вдруг безумным смехом. «А если я хотела занять трон сама? Всю жизнь я стремилась только к внутренней чистоте. Так почему бы не стать беспутной императрицей с гаремом из наложников?» «Бесстыжая девка», — ласково сказал Шань Юань, присев перед ней на корточке. «Я могу спасти твоих родных. Только назови правильное имя». «Правильное? Это то, которое желает услышать император? Тогда впиши его в мои показания. Я звала тебя, чтобы заключить сделку. Скажу все, что ты захочешь, в обмен на жизнь моего сына. Если откажешься и решишь меня пытать, замолчу навсегда. Я знаю способы». Юн Аньцзин закрыла глаза, словно отгораживаясь от него. «Но к чему бы мы с тобой ни пришли, правда в том, что любой император будет лучше фальшивого. Пусть даже страна омоется кровью междоусобиц, очистится огнем пожаров. Однажды на выжженной земле вновь вырастут цветы. Говорят, принц Джунхуа добродетелен и чист сердцем. Это правда?» «Не упоминай его имя!» — прорычал Шань Юань. Ему вдруг стало страшно за Сяо Хуа. Словно эта проклятая женщина могла как-то навредить ему одним неосторожным словом. «Не буду». Она тихо вздохнула. «Это больше не важно. Семя убийцы. Этому мальчику не взойти на трон. Пусть я не смогла исполнить волю небес, они найдут иной путь, направят иную руку, и уж она не дрогнет». «Мечтай дальше. Это все, что тебе остается. Мне только непонятно, почему ты не просишь освободить мужа. Что же ты за жена такая?» «Я слишком хорошо знаю людей». Она открыла глаза. «Муж не вынесет разлуки со мной и позора. Какой он мужчина после того, как не уберег жену? Освободи его, и он вскроет вену у дворцовых ворот. Такой уж мой Ишен. Но сына я еще могу спасти. Он дитя и ни в чем не виноват. Советник Хо, вложи в мои уста любое имя, угодное твоему хозяину. Скажи, на кого мне показать пальцем? Только убереги Сюэцю». Шанюань быстро перебрал в уме имена. Кого Жэньчжи опасается сильнее всех? Кто так же смел, коварен и амбициозен, как он сам в юности? Кто угрожал Сяо Хуа? «Принц Жэньмин, дядя наследного принца». «Значит, принц Жэньмин. Что мне передать Кацину?» Юн Аньцзин пожала плечами. «Я все сказала ему перед отъездом. Реши сам, советник Ху. Это и будет твое наказание». Шанюань хотел ударить ведьму снова и уйти, но в конце концов сам растер для нее тушь. Император Джунди не умер от яда, но Жэньчжи, беззаботный принц, погиб безвозвратно. Его тень мелькнула перед Шанюанем лишь однажды, в том заброшенном святилище у реки, где они с Жэньчжи, облачившись в красное, прочитали клятвы из старой книги, обвязав запястье алой лентой. Это походило на тайный обряд братания. Но разве может такое быть между человеком и духом? Впрочем, Шанюань не задумывался об этом. Вино и радость кружили ему голову. Жэньчжи поправился и повеселел. Больше не заговаривал о наказаниях и карах. Словно небо расчистилось, и можно было вздохнуть спокойно. Говорят, побывав на пороге смерти, люди круто меняют свою жизнь. Может, и Жэньчжи решил отбросить страхи наконец. Все возможно под небесами. Отец ошибался, говоря, что выбранный глупым сыном путь никуда не ведет. «О нас сложат легенды!» — улыбнулся Шанюань, с трудом разлепив книжные страницы. «Хушень и император, презрев судьбу, стали родственными душами!» Жэньчжи улыбнулся в ответ. «Давай же, читай быстрее!» Я хочу точно знать, что ты мой. Давно пора было это сделать. Зачем я только откладывал? Сколько бы ты ни тянул, для Хушеней время не имеет значения. Я мог бы ждать вечность, ведь я принадлежу тебе. Но он не знал тогда, насколько. Не знал, пока, дочитав, не почувствовал эту тошноту. Не почувствовал, как алая лента впилась в кожу, будто лезвие. Что это? Он пересилил страх, потому что Жэньчжи, его родственная душа, выглядел спокойным. «Что это, Жэньлан?» «Как же!» Ему показалось, что глаза Жэньчжи светятся желтым. «Ты безраздельно мой и будешь делать все, что я скажу. Ты никогда не поднимешь на меня руку. Никогда не вступишь в заговор против меня». «Я не...» Слова застряли в горле. «Никаких «не». Ты больше не имеешь права говорить мне «нет».» Жэньчжи налил ему и себе вина. «Давай-ка выпьем. А потом отправляйся на пик Баушань и уничтожь гнездо колдунов. Пей». «Я не хочу», — стиснув зубы, прошипел Шанюань, но рука сама потянулась к чарке. «Выпей еще одну». «Жэньчжи? Нет». Джунди наблюдал за ним с интересом. «Еще одну. Еще. И еще», пока его не вырвало на рассохшиеся доски. Голова кружилась. Его увлекало куда-то во тьму, а он не мог сопротивляться. «Пожалуйста, Жэньчжи!» «Зови меня Жэньлан». Он улыбался. Ему было весело. Весело. «Жэньлан! Прошу, не надо! Пожалуйста!» «Теперь я точно знаю, что ты меня не предашь!» Раздался над ним спокойный голос, и теплая ладонь погладила его по волосам. «Теперь я спокоен!» Дом Кацина, мрачный и серый, сложенный из грубых, едва обтесанных плит, стоял на самой вершине горы, на узком пятачке над облаками. Впервые Шанюань не поднялся туда выпить чарочку. Дал стражникам знак оставаться у подножия, а сам поднялся на нижнюю зеленую террасу, где устроилась, среди любовно высаженного терна и миндаля, школа пика Баошань. Он надеялся никого не найти там. И ему повезло, школа была пуста. Лишь Баока Цин в траурных белых одеждах сидел на валуне с бутылью вина в окровавленной руке. Вокруг валялись глиняные черепки. Осы и мухи гудели над остро пахнущими вином лужами. «Все ушли?» — спросил Шань Юань, чтобы привлечь внимание. «Да», — отозвался Кацин, избегая смотреть ему в глаза. «Шэни, добрые духи, плохо умеют лгать». «По всем заставам разосланы имена и описания, но никого так и не поймали». Шань Юань положил меч на плоский камень, расчерченный линиями для игры в вэйцзи. «Они ведь прячутся у тебя дома». Бао Кацин равнодушно пожал плечами. Он похож был на безумца. Растрепанные волосы, поблекшие глаза, сбитые костяшки. Стариковские морщины на вечно молодом лице. Увядающий дух. Шань Юань присел перед ним на корточки, ласково отвел пряди со лба, погладил запавшие щеки. Ни за кого еще так не болело сердце, как за Кацина. Не может он угаснуть из-за какой-то девчонки. Лучший друг, названный брат. «Что это ты пьешь среди бела дня и вырядился в эти тряпки?» — тихо сказал Шань Юань. «Ну-ка идем, я принесу тебе воды для умывания». Бао Кацин отбросил его руку. «Пришел надо мной посмеяться, Хумэнзи?» «Пришел сказать, что у тебя весь ум в хвост ушел!» Шань Юань неласково потянул его за ухо. «Неужто ты думаешь, что я стоял и смотрел, как казнят женщину, за которой ты волочишься? Вся семейка госпожи Юн жива и здорова!» Бао Кацин вскинул голову, не веря, боясь поверить. Но его серые глаза прояснились, разгладились самые глубокие морщины. «Но я слышал, что всех казнили!» «Кое-кого казнили!» «Надо же было наказать преступников. Я нашел в темнице для смертников похожих бедолаг. Вот и все». Шэнь плохо умеет лгать. Но Шань Юань не лгал. Он сочинял историю, в которую сам хотел бы верить. Которую хотел бы сделать правдой. Бао Кацин сполз с камня. Упал на колени, распластавшись в земном поклоне. «Ху Шань Юань, и за тысячи лет мне не искупить этого долга! Благодарю тебя! Благодарю тебя!» Он приподнял голову. «Она хоть что-то велела передать мне?» Шань Юань покачал головой. Тут он лгать не осмеливался. «Все было сказано перед отъездом. Вот что я от нее услышал». Бао Кацин печально улыбнулся. «Конечно. И куда ты отправил их, не говори мне тоже. Иначе я последую за ней и снова причиню боль». Шань Юань должен был почувствовать облегчение, но не почувствовал. Вспомнил, как, обратившись тигром, нес на спине испуганного, бледного после недель заточения мальчонку. «Нужно было отдать его Кацину», — запоздало подумал он. «Но выдержал бы Кацин правду». «Мне было велено убивать всех даосов, которых встречу», — тихо сказал Шань Юань. «Если тебе есть дело до ее учеников, сделай так, чтобы я никогда с ними не встретился». «Даю слово», — Бао Кацин вновь поклонился. «И все же, как я могу тебя отблагодарить?» «Отдай мне ее библиотеку и позволь сжечь это место». Бао Кацин помедлил, но кивнул. «Забирай все. Без нее это не школа больше. Так, пустая оболочка цикады». Он обратился барсом, прыгнул на ближайшую крышу, на едва заметный уступ скалы, и исчез, слившись с пятнистым мхом. Кацин, Кацин. Он не видел, как горит школа Баушань. Не видел, как горят десятки иных школ и монастырей. Думал, что его названный брат благороден и честен. До его горы не доносились крики умирающих и запах крови. Вонь горящей плоти, так жутко напоминающий аромат жарящейся на углях оленины. А эти шепотки отовсюду. «Вы слышали об императорском советнике Ху? Поистине он оправдал свое имя. Ходят слухи, что он не человек, а тигр-людоед. Ведь разве благородный государственный муж поступал бы так жестоко? «Не плачь, а то советник Ху тебя заберет!» Говорят, когда покончат с даосами, советник Ху и его воины примутся за простой люд. Но разве он не пытался все это остановить? Разве не склонялся перед Джунди, отбивая земные поклоны? «Прошу, Жэньлан, позволь мне убивать не так жестоко!» — молил он. «Разве твоя месть не свершилась? Столько лет прошло! Многие сами готовы отдавать свои книги! Отмени приказ, умоляю!» Джунди поднял голову от бумаг. Был вечер, и ажурный каменный экран за его спиной, представлявший пейзаж с горами и реками, жил и дышал благодаря пламени светильников, установленных позади. Переливалась извилистая река. Лес оделся в золото и багрянец. Раньше Шаньюань видел в нем образ осени. Теперь же всепоглощающий лесной пожар. «Значит ли твоя просьба, что ты, Шаньлан, назначил цену моей жизни и считаешь, что она уже выплачена?» «Нет, Жэньлан». Он вновь уткнулся лбом в холодный пол. «Глупый слуга сказал неправильно. Я лишь хотел попросить о снисхождении». «О снисхождении к тем, кто распускал слухи, будто я потерял небесный мандат? К тем, кто пытался меня убить?» Голос Джунди дрогнул вдруг. «Почему ты жалеешь их, а не меня, Шаньлан? Разве мы не родственные души? Разве мы не соединены навеки? Почему мои враги тебе дороже, чем я?» «Раб просит прощения. Все не так, Жэньлан. Все не так!» Он хотел объясниться и понял вдруг, что не может. Все слова куда-то исчезли, угасли, как медленно угасал экран за спиной Джунди. Остался лишь стылый пепел, горечь на языке. «Прости меня, Жэньлан, прости». «Будет тебе. Поднимись. Не занимайся пока даосами. Пусть оставшиеся сперва выползут из своих нор. Лучше сдружись с Хоучу. Он был близок с Жэньмином, я знаю, но доказательств у меня никаких. Войди в его ближний круг и выведи на чистую воду всех, кто соскочил с крючка в деле Жэньмина. Хоучу всегда о тебе говорит с придыханием. Воспользуйся этим». Серебряный слиток в форме вишневого цветка глухо стукнул от доски пола. «Вот, купи еще смазливого раба. Преподнесешь ему. Отправляйся». Шаньюань молча поднялся, сжав серебро в руке так, что лепестки слегка смялись. «Хорошо. Пусть. Может быть, пока он будет обхаживать Хоучу, вонь крови и гари выветрится немного. Может быть, удастся избежать новых смертей». «Шаньюань!» — у входа окликнул его Джунди. «Повелитель?» «Я знаю, как тебе тяжело». Джунди вздохнул, заговорил неожиданно ласково. «Мой свободный горный тигр, я знаю, ты хотел бы уйти, вернуться в свой лес, в усадьбу Яшмового порога». «Я не смею думать об этом, Жэньлан». «Похвально, очень похвально. Ведь если ты посмеешь сбежать...» Евнухи подбросили ароматного сандала в жаровне, и пейзаж за его спиной вспыхнул еще ярче. «Я спалю твою гору дотла!» Он думал, что запах крови, вонь дыма и разложения, преследовавшие его, исчезнут во дворце. Но к ним лишь добавилась вонь чужого пота, семени, винного перегара. Он больше не чувствовал иных ароматов, не чувствовал вкуса. Сяо Хуа принес ему две корзинки персиков и требовал сказать, какие лучше. Но все казались слизью, обернутой в шершавую ткань. «Вам не нравится, учитель?» Сяо Хуа взял его за руку, обеспокоенно заглянул в лицо. На его пальцах, холеных, но давно уже потерявших детскую мягкость, появились твердые гладкие мозоли от тетивы. На ладонях — мозоли от меча. Пятнышки чернил на костяшках. Слишком уж он усерден в своих занятиях. И ради чего? «Нет смысла выбирать из хорошего лучшее». Сяо Хуа рассмеялся. Блестящие глаза превратились в довольные щелочки. Был солнечный день, и принц словно искрился весь. Белый шелк одежд, расшитые золотом рукава, жемчужно-белые зубы, румяные щеки. Юный и свежий, будто цветок. «И вправду, зачем выбирать, когда можно съесть все?» «Живот заболит», — усмехнулся Шань Юань, потрепав его по щеке, как делал всю жизнь. Сяо Хуа напрягся. Замер, задышал чаще, приоткрыв пионовый рот. «Не делайте так, учитель», — потребовал он. «Я больше не ребенок». Шань Юань убрал руку. «От меня пахнет кровью?» — спросил он. Сяо Хуа удивленно моргнул. «Вовсе нет. Лишь ароматными травами и персиковым соком. О, я понимаю, отчего вы спрашиваете». Его взгляд сверкнул возмущением. Брови мечи сошлись к переносице, совсем как у Жэньчжи. «Вы думаете, что неприятно мне из-за всей этой болтовни про тигра-людоеда? Я знаю, что эти слухи неправда». Шань Юань отвернулся, благо было на что смотреть. Они сидели в беседке на середине пруда. Внизу блестели разноцветными спинами карпы. «Сидя во дворце, ты не узнаешь, что правда, а что нет». Сяо Хуа придвинулся ближе, вновь нежно сжал его руку. «Но я знаю вас, ваше сердце. Про меня говорят, что я благороден и добродетелен. Так как же мой учитель может быть разбойником?» Он вздохнул. «Государственному мужу приходится принимать тяжкие решения, выполняя волю Сына Неба. Что бы вы ни сделали, я прощаю вас. Ну же, улыбнитесь мне». Шань Юань послушно улыбнулся. Сяо Хуа не имел власти над ним, но слишком сильна была привычка исполнять приказы. «Не утешай меня, негодник. Я в твоей жалости не нуждаюсь. Лучше скажи, командующий Джан доволен твоими успехами?» Сяо Хуа просиял вновь. Мнение командующего императорской гвардией Джана он высоко ценил и не упускал случая похвастаться. «Я победил его в бою, учитель. И не один раз, а все три. Но...» Его улыбка угасла. «Отец все равно не пожалует мне меч императора предка». «У тебя целое оружейное, а ты до сих пор выпрашиваешь меч, о котором конючил еще в детстве?» Шань Юань фыркнул. «Почему ты решил, что император тебе откажет в такой малости?» Сяо Хуа опустил глаза. «Мы с ним...» Он капризно надул губы, сутулился, как делал в детстве, когда его ругали. Но тут же спохватился. Выпрямился, расправил плечи. «Мы с ним поссорились, и он сказал, что лишит меня титула наследного принца». Сердце пропустило удар. «Нет, такого не может быть. Сяо Хуа взойдет на трон, и настанут дни благоденствия. Закончится бессмысленная резня, закончатся неурожаи, и все смогут отдохнуть, наконец». «И ты молчал? Что вы опять не поделили?» Если б то была единственная ссора. Но раньше Джунди никогда не заходил так далеко. «Вас». Прямой, смелый взгляд черных глаз, решительно поджатые губы. Как он сейчас похож был на своего отца. «Меня? Я-то тут при чем?» Он прекрасно знал при чем, но говорить об этом, словно признаться в стыдной болезни. «Я сказал ему в сердцах...» Сяо Хуа отвернулся, не выдержав. «Что он однажды умрет, и вы будете принадлежать мне». «Если он победил командующего Джана, значит, с Джунди справится и подавно». Мелькнула отвлеченная мысль и вонзилась занозой. «Если не станет Джунди». Шань Юань вскочил, неспособный справиться с собой. «Ты заговорил о смерти его величества? Перед ним? Ты в своем уме, избалованный паршивец?» Сяо Хуа прикусил нижнюю губу. Слеза скатилась по заолевшей щеке. «Я не хотел так говорить. Само вышло. Но, учитель, пусть титул перейдет к младшему брату, мне наплевать. Главное, чтобы вы не отвернулись от меня». Раньше Шань Юань обнял бы его, утер слезы, дал бы карамельную фигурку в виде какого-нибудь календарного зверя из мешочка, который всегда носил с собой для маленького ученика. Но Сяо Хуа вырос, и мешочек тот давно пылился в кладовой. А старый тигр забыл, почему люди плачут. «Конечно, я никогда от тебя не отвернусь. Кто еще тебя защитит, кроме учителя?» Шэньюань помассировал лоб, нахмурившись. «Хорошо, я поговорю с его величеством. Уверен, он тоже вспылил и ждет случая переменить решение». Он знал, как никто. Джунди никогда ничего не говорит просто так. Не выпаливает глупостей в сердцах, как его избалованный сын. Каждое его слово все равно, что скреплено императорской печатью. Сяо Хуа тоже это знал, потому кивнул без особой надежды. Шэньюань вновь вгляделся в него. Так юн, так красив. Даже слишком красив, будто девица. Джунди никогда это не нравилось в нем. Так ловок, умен, добр и решителен. Что должен чувствовать человек, глядя на него? Восхищение, пожалуй. И, конечно, любовь. Как можно не полюбить Сяо Хуа? Шэньюань попытался вспомнить, каково это — любить и восхищаться, но ничего не получалось. Пепел, пепел. Попытался вспомнить, как держал на руках новорожденного младенца. Ничего. Что ж, так будет легче. «Я не стану его долго мучить», — пообещал он себе. «Да, он будет страдать, но страдания можно вынести. Я ведь вынес и не сошел с ума. Но потом, потом я стану беречь его. Я буду заботиться о нем до самой его смерти. Он будет хорошим императором, и все это закончится. Для всех. Никто не помешает ему спокойно править. Всех, кто стал бы протестовать. Всех вэев я...» Юн Аньцзин была права. Небесный мандат потерян. Вэи не должны править. Но Сяо Хуа... Сяо Хуа ведь другой. Он лучший из них. Он... Если он недостоин быть наследным принцем, императором, значит, никто не достоин. «Давно мы не охотились вместе», — сказал Шэньюань. «Пойди узнай благоприятный день и будь готов». Сяо Хуа несмело улыбнулся. «С вами любой день благоприятный, учитель. К чему тревожить гадателя Цюя?» «Спорить взялся, негодник? Пойди и спроси, раз учитель велит». Сяо Хуа привык к его странностям и не стал спорить. Добросовестно выяснил все, что нужно. Вспоминая тот день, Шэньюань часто думал, для чего я послал его к гадателям? Узнать благоприятный день. Но благоприятный для чего? Может быть, для того, чтобы юный невинный принц вырвался из лап тигра-демона? Он не мог вспомнить. Разумеется, в лесу их застал ливень. Лисий дождь среди ясного неба. И, разумеется, они остались одни в глухих зарослях у охотничьей хижины, приземистой, крытой корой. И дымили оцаревшие поленья в очаге, и горячее вино, согретое энергией ци, плескалось во фляжке. «Дай-ка я разотру твои ступни. Что, набрал воды в сапоги? Не вздумай заболеть!» «Позвольте, я сниму ваш гуань, учитель. Нужно высушить волосы. Даже если я сделаю глупость, не называйте меня больше негодником». Любой был бы счастлив иметь такого ученика, почтительного и покорного, желающего услужить. Но Шэньюань... Смотреть на Сяо Хуа было все равно, что снова есть тот безвкусный персик. Что такое люди, в конце концов? Влажная плоть в мягкой кожуре. Больше ничего. «Отец возненавидит меня, если узнает, что мы поехали в лес только вдвоем», — сказал Сяо Хуа, кутаясь в нижний халат. «Подумает, что я плету заговоры. Наплевать. Я больше не наследный принц». «Не думай об этом. Он остынет. К тому же в моей верности он не сомневается». Сяо Хуа нахмурился. «Так еще хуже. Мне теперь еще тяжелее смотреть на вас, зная... что вы принадлежите отцу, словно какой-то раб». Шэньюань склонился над ним. «Что это ты капризничаешь, негодник? Джунди — император. Ему принадлежит все и вся под небесами. Но ты — моя родственная душа. Джидзи — тот, кто видит настоящего меня». Сказал, и ничего не дрогнуло внутри. Сяо Хуа надул губы и отвернулся. Сильная спина. Чуть вьющиеся черные пряди. «Неправда». «Правда. Шанюань взял его за теплое плечо, развернул к себе. «И я докажу. Есть обряд, что свяжет нас с тобой навеки. Если ты готов». Шэнь, добрые духи, плохо умеют лгать. Но он слишком долго прожил среди людей.